Я знал, что здесь я смогу сделать то же самое. Что для тебя истина, Ричард? Каковы твои наивысшие верования? В этом месте, родившемся в результате того, что я вплотную подошел к смерти, мне легко разобраться, во что я хочу верить. И эти верования не безупречны, но для меня они уже являются серьезным шагом вперед. Всякий раз, когда мы думаем, что получили увечья, исцелиться следует прежде всего в своем сознании, — сказал я. События нашей жизни зависят от того, какие идеи мы удерживаем в сознании. Именно они определяют достающиеся нам испытания и дары. События, кажущиеся нам ужасными, необходимы для обучения, — продолжил я. Чужие приключения вдохновляют нас, наши приключения вдохновляют других. Мы никогда не расстаемся, и нас никогда не покидает любовь. Таково верование, которому я научился у тебя, Дон. Ни одна смертная жизнь не истина. Это все плоды воображения, видимость, иллюзии. Мы сами являемся сценаристами, режиссерами и актерами своих жизненных постановок.